«Ура!» для ксёнзов, прибывших во Львов для встречи с понтификом, власти предусмотрели два икаруса. Священники грузились в предоставленный транспорт, чинно уступая друг другу место в зависимости от сана. Док понятия не имел, какому сану соответствует его одежка, но оказалось, что примерно среднему, потому что несколько попов, не задумываясь, вошли первыми, а остальные, очевидно, ординарные патеры, учтиво посторонились, делая доку приглашающие жесты. В чужом монастыре логичным было следование соответствующему уставу, и док, опять же слегка кивнув головой, вошел в автобус. Здесь при входе стоял монашек и беззастенчиво прозванивал всех прибывших металлоискателем. Духовенство не противилось, но вот что странно. Дока монашек прозванивать не стал, наоборот потупил взгляд и что-то шепнул, спрятав металлоискатель за спину. Док, уже видевший, как ксензы благословляют прихожан и мелкую монашескую братию, сотворил соответствующий жест и на всякий случай снисходительно улыбнулся этому таможеннику в подряснике. Место рядом с ним занял крупный священник, смуглый, с крючковатым носом, и заговорил «О ужас!» по-испански. Почему он решил, что док поймет его испанский? Неужели, усмехнулся док, я так старательно настраивал себя изъясняться на ломаном испанском, что это стало видно даже со стороны? Испанский же поп, глядя на дока, высказал одобрение по поводу того, что восстановили орден иезуитов, что без ордена вся католическая Матерь-Церковь была как бы лишившейся любимейшего из сыновей. Испанцы, как известно, в душе все поэты. Мало того, что добытое у ненормального тяньшанского облачение оказалось принадлежащим какому-то церковному сановнику, так оно еще было и иезуитским. Вот почему дока не прозванивали. Где полоумный химик раздобыл рясу, было загадкой века. Док кивнул в ответ соседу, давая понять, что он все прекрасно понял, а отвечал на латыни, потому, мол, орден и вернулся, что пока его не было, развелось среди католиков слишком много швали, и пора ее выметать поганой метлой. После этого разговорчивый сангвиник-испанец сделался замкнутым и нелюдимым и погрузился в черную меланхолию. Икарус медленно полз в самой гуще процессии. В окне док видел чудовищную толпу, вытянувшуюся вдоль всего маршрута за предусмотрительно расставленными заслонами из людей в штатском и ментов. Док, когда еще садился в автобус, рассмотрел всех, кто оказался среди его попутчиков, и рассмотрел внимательно. Деда среди них не было. Оставался, правда, второй автобус. Он набирал пассажиров чуть поодаль, и доку не удалось разглядеть всех, кто в него садился. Но не мог же он вертеть головой во все стороны, нося столь высокий, неясно, правда, какой именно, сан. Док вообще-то должен был радоваться, что он без малейших проблем втерся в самую гущу событий и теперь все время будет вертеться где-то возле папы. Но не было у него спокойно на сердце. Что-то слишком много в этом городе сумасшедших, покушающихся на папу. И если слабовольного тяньшанского пастуху удалось остановить всего лишь проявлением более сильной воли, то как еще сложится с дедом, которому самому воли было не занимать? То, что старик может случайно оброненную фразу принять за приказ командира и, наоборот, приказ пропустить мимо ушей, это док уже знал. Поэтому и было у него опасение, что дед, если даже найти его и приказать ему убираться к чертовой матери подальше от папы, все же будет выполнять изначальную установку на убийство. Мало ли, вдруг у него в голове слетел какой-нибудь винтик, и теперь старик решил положить жизнь, вернее ее остаток, на то, чтобы грохнуть несчастного папу. Зато в парке культуры доку предоставилась возможность рассмотреть всех католических священников, примкнувших к папской кавалькаде. Деда среди них не было. С одной стороны, это было хорошо. Значит, дед, по крайней мере пока, не имеет возможности приблизиться к папе. Но в то же время док предпочел бы уже обнаружить деда. А то возникало подозрение, что вся его версия является ошибкой, и дед появится с той стороны, откуда его никто не ждет.